Гай рассматривал причиндалы сына маминой подруги и тихо ржал. Тот, кто придумал такое название, обладал очевидным чувством юмора. В системе звезды по имени Мама было 13 планет, самая крупная из которых, мамина подруга, была по объему и массе суммарно больше остальной мелочи. Сын маминой подруги, единственный спутник планеты, имел продолговатую форму, специфический красный цвет поверхности и был похож на... Изначально база сталкеров представляла собой одну огромную сферу, примерно на треть погруженную в грунт. Потом места стало не хватать, и рядом достроили еще один корпус, чуть больше по размеру. Так у сына маминой подруги появились причиндалы. «Мы не сможем учить тебя по классической схеме», — сказал Иоахим. «3 года летных курсов — это слишком долго, верно?» «Верно. Есть ускоренный вариант, но...» «Но что?» «Я могу и не выдержать». «А вы-то тут при чем?» — удивился Гай. «Я думал, имеются в виду гипнопрограммы или вирт-шлем или что-то подобное». «Именно. Только хрена с два ты найдешь в наших дебрях лицензионную гипнопрограмму для пилота. Ты представляешь себе, как они работают?» «Ну...» «Понятно. Объясню на пальцах. Берется успешный пилот, запихивается в медкапсулу и проводится ментоскопирование тех участков его памяти, которые касаются обучению и опыта пилотирования. Информация кодируется. Потом абракадабра, сим-салябим, загружается в мозг ученика пакетами, объем которых зависит от индивидуальных способностей и восприимчивости. А потом уже ученик обрабатывает полученные воспоминания на практике. Ну, чтобы сделать их своими собственными, актуализировать, сродниться с полученным опытом. А знаешь, почему сейчас почти никто не обучает подобным образом?» «Почему?» «Люди мрут как мухи, мозг не выдерживает, лопаются сосуды, температура поднимается. Киборгам в этом смысле проще, но ты же не киборг?» «Не-а». «Ну вот, это первая причина. А вторая причина – подключаться приходится чуть ли не напрямую. По большому счету, оборудование – это всего лишь фильтр между памятью донора и сознанием реципиента. Раньше умели хранить объемные пакеты мнемоданных. Теперь технология практически утеряна. Может, на Пангее кто-то и умеет делать записи на кристаллы памяти, но мне сие неизвестно. Так что придется нам с тобой полежать на соседних койках несколько суток». Фон дер Бодден аккуратно, почти ювелирно подкорректировал курс корабля, сверился с данными приборов и снова обернулся к парню. «Короче, ты хорошенько обдумай это предложение по бартеру. Просто я признаюсь честно, что обдеру тебя как липку. От цены за транспортник и гроша не останется. Все дело в том, что я буду обязан многим людям, и долги эти придется отдавать. Ну, смотри, я знаю лабораторию, где есть оборудование, я знаю доктора, который может провернуть операцию, и знаю реабилитационный центр, в котором буду валяться, подобно овощу, после того, как у меня из мозга высосут драгоценный, неповторимый, жизненный опыт. Заодно уж и приведу себя в порядок, а то похож стал на бурдюк». Сталкер ухватил себя за объемное пузо. «А это стоит бешеных денег. Твой транспортник потянет 1000 на 800-900 по расценкам причиндалов. Вот, считай, останется от них кусков 30. Сделаешь со мной пару рейдов стажером, оформим тебя сталкером. Нормально?» «Нормально. Только я понятия не имею, что вы из себя представляете, как пилот. Я беру, по сути, кота в мешке. Пойдем, покажу тебе кое-что». Иоахим фон де Бодден провел парня по узким коридорам рейдера в свою каюту. Здесь было на удивление аккуратно. Койка идеально застелена, на полу не соринки, на стене в зацепах висят отполированный лазган и пара фотографий. Вот к фотографиям Гай и присмотрелся. В строго молодом военном с щегольскими усиками было сложно узнать нынешнего толстого сталкера. Форма и награда на его груди заставили парня озадаченно хмыкнуть, и он глянул на вторую фотографию. Здесь снова был Иоахим фон дер Бодден, уже зрелый мужчина, вместе с целым экипажем на фоне самого, пожалуй, знаменитого тяжелого бомбера в своем классе – Стерм Вольф 88. «Я, конечно, дремучий провинциал, но волки с Нойшванштайна – это чертова легенда. Вы единственные, кроме гэлов, кто умыл конфедерацию кровью». Иоахим довольно осклабился. «И в отличие от гэлов, мы сделали это в космосе. Ну что, как ты думаешь, знания и опыт, которые находятся в этой старой башке, стоят транспортника?» «О, да, думаю, да. А сколько вам лет-то?» Конфликт за Нойшванштайн был попыткой конфедерации восстановить репутацию за Антерай. Через 5 лет после того позорного поражения сталкер сделал неопределенный жест рукой. На самом деле ему могло быть и 100, и 200 лет. На Нойшванштайне было распространено вмешательство в генетический код еще на уровне эмбриона, да и медицина была одной из лучших. И еще один вопрос. Зачем все эти сложности? Вам действительно так нужен этот транспорт? Нужны деньги? Зачем? Иоахим фон дер Бодден, сталкер с многолетним стажем, боевой пилот Ной Швайнштайна, ас и герой космической войны, вдруг смутился. «Я жениться надумал», — сказал он. «О, мои поздравления, но есть один нюанс, мистер фон дер Бодден». «Ну-ну». «Мне нужно будет заглянуть на Абеляр». «Далековато. По какой такой надобности?» «Семью повидать, с отцом пообщаться, не виделись 1 000 000 лет». «Семья — это святое. Тогда давай так. Прилетаем на Причиндалы, пристраиваем твое барахло, официально заключаем бартерный договор по обмену транспортника на мнемоданные, ложимся на декаду в клинику, а потом как раз отправимся обкатывать твои навыки по пути на Абеляр. Но учти, этого будет мало. 3 месяца ты со мной посталкеришь. Это уж точно». В целом Гая все устраивало. «Говорят, Причиндалы СМП. Тень отца Гамлета. Принимайте пилинг. Заходите на посадку». «Это что еще за хрень прилипла к твоему брюху, старик?» — раздался бодрый голос из динамика. «Это для того мероприятия, о котором я тебе рассказывал, Гарри». «Ты помнишь, что я в деле, старик?» «Забудешь тут. Пилинг принял. Иду к чертовому доку». Гай слушал диалог станции и Иоахима и понять не мог. «У них что, диспетчер тоже сталкер?» — о чем и спросил. «Точно», — ответил он, — «у нас диспетчерами сидят те, кто по состоянию, например, здоровья, летать не может. Сталкеры — народ вредный и неуживчивый. Мало кто готов у нас на причиндалах висеть». «Висеть на причиндалах» — это, конечно, прозвучало не очень. Гай наблюдал за процедурой стыковки и думал, что в обозримом будущем сам справится с посадкой корабля не хуже, чем бывалый ветеран. И это была странная мысль. Когда тень отца Гамлета тряхнула в магнитных зацепах, парень сказал: «Я заберу кое-что с транспорта. Мы ведь не потащим его на Абеляр с собой. А в трюме там у меня лежит пара вещиц, которые не хочется оставлять без присмотра». «Делов-то. Арендуй ячейку в камере хранения любой формы и размера. Это сталкерская станция. Соображаешь? Тут полно вещиц, которые не стоит оставлять без присмотра». Чем сталкеры отличались от космических мусорщиков, с которыми Гаю приходилось иметь дело на Тильде-Бе? И те, и другие собирали обломки и останки человеческой деятельности. Основным отличием было то, что объекты вожделения мусорщиков, металлолом, пластик и органика просто ждали, пока их загрузят в трюмы и отвезут на переработку. А высокотехнологичная потенциальная добыча сталкеров порой активно отстреливалась в ответ. Конфедератам было выгоднее взять эту вольницу под свое крылышко, выдавая лицензии на занятия сталкерством и контролируя наиболее опасные находки, чем самостоятельно вычищать авгиевые конюшни, оставшиеся после войн и конфликтов далекого прошлого, неудавшихся попыток колонизации опасных миров и убийственных экспериментов корпораций. То есть, формально находясь под эгидой конфедерации, сталкеры были единственным в своем роде независимым сообществом астронавтов. Ни корпорации, ни планеты или межпланетные государства не имели к ним никакого отношения. Был в секторе Рашен еще свободный поиск, отчасти напоминающий по своему формату и функциям сталкерское братство. Но все-таки это была немного другая история. Перетаскивая свой контейнер и баулы, Гай думал, что сталкерство – это, пожалуй, именно то, чем ему стоило бы заняться в ближайшее время. С одной стороны, имея нужные навыки и талику везения, можно было неплохо подзаработать при известной доле риска, а с другой – повидать космос. Мич, дремавший все эти дни в коробке на транспортнике, навострил уши, только почуяв хозяина. Он вскарабкался Гаю на шею и попытался укоризненно заглядывать ему в лицо. «Да-да, прости, дружище, я был сильно занят. А сердитые дяди из конфедерации не любят веселых и симпатичных, высокотехнологичных чудовищ». «Да-да, веселых и симпатичных», — покивало чудовище. «Ну, здесь народ попроще. Не думаю, чтобы у нас были с тобой проблемы. Пойдем». Причиндалы представляли собой нечто среднее между разрухой, теснотой и бардаком Тильде-Бе и роскошью, размахом и технологиями Дезерета. Это была третья космическая станция, которую Гай Джи Кормак видел в своей жизни, и пока она ему нравилась больше остальных. Контора отца Рудольфа располагалась тут же, недалеко от доков. Пристроив контейнеры с опасным содержимым в камеру хранения, Гай договорился встретиться с Иоахимом на корабле в обед и отправился искать торговца. Коридоры, анфилады и галереи сталкерской базы содержались в чистоте. Гай пару раз уступал дорогу жужжащей стайке роботов-уборщиков. Низкая гравитация позволяла им легко передвигаться по потолку и стенам, используя магнитные мини-зацепы и наводить порядок в любой плоскости. Тут и там попадались компании вооруженных до зубов мужчин. Их всех объединял подчеркнуто функциональный стиль одежды и некая сумасшедшенка во взгляде. Пару раз Гай увидел стайки женщин. От мужчин их отличал только гораздо более ухоженный внешний вид, но разговаривали они так же быстро и жестикулировали так же активно, как будто торопились наобщаться перед долгой разлукой. Может, так оно и было? «Вестингаус и сын, мы покупаем все», — надпись говорила сама за себя. Он пришел по адресу, а Рудольф-то ушлый парень, совладелец, однако. «Приписочку и сын просто так не делают», — подумал парень и вошел в хромированную дверь конторы. «Доброго дня! Вы правда покупаете все, мистер Вестингаус?» Сходу обратился он к представительному господину в классическом костюме тройки и с аккуратно уложенным хвост длинными седыми волосами. Фамильное сходство с Рудольфом явно прослеживалось. «Все-все, не сомневайтесь. Вопрос только в цене. И, кстати, день тут сменяется ночью каждые 4 стандартных часа. Поэтому сталкеры говорят «приветствую». Хозяин магазина отвлекся от просматривания межпланетных новостей в личном планшете и встал со своего места, чтобы пожать гостю руку. «Мистер Гай Джедидая Кормак, я полагаю?» «Именно он, то есть это именно я». «А вас вся сеть гудит. Вы рыцарь печального образа, Робинзон Крузо, таинственный незнакомец и сказочный принц в одном флаконе. Да и Рудольф отзывался о вас крайне положительно. Сообщение пришло буквально на полчаса раньше, чем вы открыли эту дверь». «Я бы скорее поверил словам про выскочку, дикаря, мутного типа и проклятого линчевателя». «Ха-ха, да, и такое попадается, не без того. Завидуют. Я не склонен верить ни тому, ни другому. Сын считает, что вы просто хороший человек, который достойно справился с трудностями. Хороший и очень везучий человек», — так он сказал. «Вам тоже повезло с сыном. Отличный парень и своего не упустит. И, кажется, он попал в хорошие руки». Гай вспомнил, как Джессика дрессировала Руди и улыбнулся. «А вот эта новость так новость. У Рудольфа появилась женщина? Вы знаете, мистер Кормак, он у меня такой стеснительный». Родители порой так мало знают о своих детях, правда? На радостях Вестингаус-старший предложил Гаю выпить, но парень отказался. «Лучше мы потом обмоем сделку. Взгляните, что я вам могу предложить». Мич в это время активно осваивал пространство. Ползал взад-вперед по потолку, прыгал со стеллажей с книгами на витрины с диковинными товарами, качался на люстре. «А робот-нянька не продается?» — оторвал взгляд от планшета торговец. «Не продается!» — отрезал Мич и приземлился на плечо Гаю. «Да-да, индивидуальная привязка. Ну что ж, список внушительный. Единственная проблема – слишком широкий ассортимент. Ну, я могу предложить вот что. Предметы роскоши, в том числе одежду, мебель, украшения, я забираю сразу. Это найдет покупателей прямо здесь, на станции. У нас многие сталкеры слегка, в общем, экстравагантные люди, скажем так. То же самое с партией пангейских приборов. Лаборатория оторвет у нас их с руками. Книги я выкуплю для себя. Ага, вот, промышленные товары, эмульсии, концентраты, металл в свитках. Это все я тоже беру. Я уже знаю покупателя. Они специально вышлют клипер, когда узнают, что я им предлагаю». Алчный блеск проснулся в глазах торговца. «Остальное могу вывесить в сеть. Постепенно оно разойдется. 70% вам, 30% мне. Или куплю оптом. 1 500 000 за 1,5. «Ладно, 1 622 000. В конце концов, вы же друг моего сына». «Берите оптом, а за остальное сколько там набежало?» «Ну, за вычетом налогов, растаможки и прочего, я предлагаю вам 48 342 715 кредитов». «Уф!» — только и смог сказать Гай. Торговаться не было никакого смысла. Он понятия не имел о настоящей цене того или иного товара. Сумма и так для него была просто астрономической. И это было только то, что вместилось в транспорт. Одних слитков в Сезаме хранилось раз в 5 больше. Внезапно Гай осознал, что пираты обязательно вернутся. Если не сам Ксавьер, то кто-то из его подельников точно. И это накладывало определенные коррективы на его планы. Помимо умения пилотировать, он должен был научиться постоять за себя и за свой новый мир. «Все всегда сводится к мордобою, да?» «Мистер Вестингаус, не имею причин вам не доверять. Оформляйте сделку». «Минуточку. А вы не продаете транспортник?» — вдруг спросил торговец. «Продал. Точнее, у меня бартер с Иоахимом фон дер Бодденом. Вот ведь черт! Старый волк тоже нацелился взять кашалота. Что-что? Ничего, это так, сталкерские байки. Значит, оформляем? У вас есть счет в банке? Хм, глупости говорю. Конечно, вы открыли себе счет. Скиньте мне реквизиты. Прекрасно. Мы не сможем сделать перевод такой значительной суммы без удостоверения личности. Такие правила на причиндалах. Я вызвал представителя Банка Конфедерации. Сейчас он прибудет. А пока он едет, скажите, у вас есть бронескафы? Может, посоветуете что-то подходящее по цене и качеству, и чтобы справился с костюмчиком даже любитель? У Вестингауза разве что зрачки не превратились в золотые монеты. Он почувствовал, что сможет отбить часть денег назад, и сделал широкий жест рукой. «Пройдемте!» Торговца обломал меч. Вестингаузу не удалось как следует насладиться писанием прелести и недостатком своего товара. Как только раскрылось помещение с расставленными по углам бронескафандрами всех возможных моделей и расцветок, звереныш в два прыжка преодолел зал и бесцеремонно отодвинул стойку с внушительным черным доспехом зловещего вида, ткнул в дальний угол. «Ты хочешь, чтобы я примерил именно этот?» — уточнил Гай. «Именно этот!» — кивнул меч. Вестингаус довольно кивнул. Он включил подсветку, и парень увидел серый аккуратный бронескаф без дизайнерских изысков. Простой и внушающий доверие. Именно такое определение подходило к нему лучше всего. Оттенок брони один в один совпадал с оттенком шкурки Митча. Вроде и серый, а вроде и нет. И слов не подберешь, чтобы описать такой цвет. «Пангейская штучка. Ваш карманный монстр знает толк в дорогих вещах. Он действительно соответствует всем вашим требованиям. Кроме цены. Тут управление на интуитивном уровне». Просто надеваете и носите, как вторую кожу. В общем, можете устроить тест-драйв, выйти погулять на поверхность. «Мич, ты уверен, что мне нужно именно это?» — уточнил Гай на всякий случай. У него не было причин не доверять питомцу. Как робот-нянька, он был обязан заботиться о жизни и здоровье хозяина. Подвох был в одном. «Мне денег на него хватит?» Вестингаус замахал руками. «Конечно, хватит! Не все так плохо! 2,5 миллиона, и я организую вам комплект расходников и дроида-техника, который будет содержать его в полном порядке и делать текущий ремонт по мелочам!» Гай пытался унять гудение в голове. 2,5 миллиона! В 3 раза дороже, чем транспортник. На всем Абеляре было всего 4 мультимиллионера, и только один из них, владелец транспортной компании, которая доставляла грузы и пассажиров на орбиту, имел больше 10 миллионов. Именно он был тем человеком, в руках которого Гай увидел свою первую любовь – стрелковый комплекс «Бур», а тут 2,5 за один несчастный скаф. «Беру», – выдохнул парень. «Оформляйте». Сделку они обмыли уже вместе с банковским клерком.